Глава 26. Тесса. После ужина в большом зале я вернулась в свои покои, чтобы принять ванну. Приведя себя в порядок, я выбрала одно из платьев, висевших в гардеробе. Оно было темно-зеленого цвета, темнее самых сочных травинок и мягче перьев, с длинными рукавами, которые свисали, как колокольчики вокруг моих запястий. Вдоль выреза была вплетена золотая нить. Спереди на лифе были вышиты два столбика полумесяцев. Я заплела мокрые волосы в косу и сунула ноги в кожаные ботинки. Выходя из комнаты, я столкнулась с Финеллой. Она стояла, прислонившись к стене коридора, ковыряя ногти клинком. Не сводя с меня взгляда, она спросила: «Куда ты идешь?» «Да», — я скрестила руки на груди. «Собираюсь осмотреться». «Без сопровождения?» «Я ведь не пленница, не так ли?» Она улыбнулась и только тогда подняла ко мне свои сверкающие глаза. «Если бы это зависело от меня, ты была бы пленницей, но, похоже, наш король стал мягкотелым». «У нас с Калином есть обе...» Финелла подняла руку. «Не надо. Немногие смогли бы пронзить короля Фейри и остаться в живых, чтобы рассказать об этом. К счастью для тебя, я уважаю его прихоти и не пойду против его приказов. Но я не доверяю тебе, Тесса Бэрон, и я буду следить за всем, что ты делаешь в моем городе». Я нервно сглотнула. Я провела здесь всего полдня, но уже нажила врага. Того, кто был частью туманной стражи Калина, Финелла — одна из его ближайших доверенных. Но я едва ли могла винить ее. Я бы тоже себе не доверяла. «Знаешь что? Согласна. Где все остальные?» «Мой король проводит совещание, решают, что делать с Абероном. Твои друзья и семья вернулись в свои комнаты. Я полагаю, они сказали, что хотят немного отдохнуть. Путешествие сюда было тяжелым». «Почему ты не на собрании?» — я кивнула. «Я отказалась. Подумала, что ты можешь попытаться улизнуть из своей комнаты, чтобы зарезать кого-нибудь». «Мила, хочешь показать мне, где библиотека?» «Не особенно». Она выгнула бровь. «Что ж, я собираюсь пойти поискать ее». Я направилась вдоль по коридору и бросила через плечо: «Ты идешь?» Финелла поворчала, но быстро догнала меня и пристроилась рядом. Никто из нас не произнес ни слова, пока мы петляли по лабиринту коридоров, в основном пустых, и встречали разве что случайных служанок, проходящих мимо со стопкой свежего белья или метлой в руках. В отличие от того, что я видела на утренней трапезе, в замке было тихо. Время от времени до меня доносились манящие звуки арфы или приглушенные отдаленные голоса. Однако в основном залы были такими же пустыми, как и в Дубносе. Это было болезненным напоминанием о том, как много этот мир потерял. Война унесла столько жизней с обеих сторон. Даже сотни лет спустя мы расплачивались за это. Ненависть и месть, гнев и хаос привели к опустошению. Я слишком долго позволяла этим эмоциям жить в моем сердце и чуть не навлекла беду на всех, кого знала и любила. И если мой отец был прав, гнев однажды может подтолкнуть меня к гораздо более страшным поступкам. После того, как я снова оказалась у дверей своей спальни, Финелла вздохнула и жестом велела мне повернуться в противоположном направлении. «Я не вынесу, если буду кружить за тобой часами. Библиотека в этой стороне». Она повела меня вниз по лестнице, ведущей в большой зал, но вместо того, чтобы повернуть направо, мы пошли налево. Еще одна пара двойных дверей поднималась к высокому потолку. Финелла взялась за ручки и толкнула, открывая обширную комнату с рядами полок, уходящими в темноту. Взметнулась пыль. Знакомые запахи пергамента и чернил чуть не довели меня до слез. Я смотрела вперед, пораженная зрелищем, даже при тусклом освещении. Так много полок, целая гора книг. Я могла бы заблудиться здесь на несколько недель и все равно не рассмотреть каждую обложку. Финелла схватила лампу, стоявшую рядом с дверью, и бросила в ее центр серебряный драгоценный камень. Лампа вспыхнула, наполняя комнату ярким светом. «Ты выглядишь так, будто никогда раньше не видела библиотеку». «Я видела», — сказала я, проглотив комок в горле. «Но это нечто большее. Сколько я себя помню, я начинала каждый день с прочтения как минимум 10 страниц книги. Обязательно, что бы ни происходило до того дня». «Какого дня?» «Когда все изменилось», — с горечью сказала я. «И Аберон выбрал меня следующей смертной невестой». «Ах, так вот почему ты хотела прийти сюда». Финелла передала мне лампу, а затем зажгла вторую с другим драгоценным камнем. «Знаешь, я слышала, что ты и Аберона ударила ножом». «Дважды. Оба раза это не сработало». «Точно так же ты поступила с Калином». Она удивила меня, рассмеявшись. «Похоже, это твой стиль. Давай не будем делать это в третий раз, ладно?» «Я бы с радостью заколола Аберона в третий раз». В моем тоне была такая злоба, что я почти испугалась. Мой гнев все еще кипел. Несмотря на все попытки обуздать его, он просачивался наружу всякий раз, когда я говорила об Абероне, как будто мои вены были полны яда. Мне показалось, что богиня смерти развращает меня. Неужели написанное в дневнике отца правда? «Продолжай в том же духе, и мы, возможно, станем друзьями», — сказала Финелла с ухмылкой. Вместо ответа я прошлась между библиотечных стеллажей, направляя фонарь на пыльные корешки. Я нашла раздел художественной литературы и взяла две книги, которые обещали романтику и приключения. Финелла, казалось, отвлеклась на свою собственную стопку книг, поэтому я продолжила поиски, выискивая исторические тома. Я тихо двигалась в тени стеллажей. Над головой тянулась паутина, а пыль щекотала нос, вызывая чихание. Когда я добралась до противоположной стены, взгляд упал на раздел, который я искала, но там была только одна книга на волнующую меня тему — «История богов». Неудивительно, что мать Калина бороздила моря в поисках информации об этой древней трагедии. Покачав головой, я добавила книгу к остальным и вернулась туда, где меня ждала Финелла. Она смахнула паутину с волос. «Проклятую библиотеку никогда не убирают». «Почему?» — спросила я. «Калин сказал, что в замке достаточно слуг». «Это никому не нужно. Библиотекой почти не пользуются, а служанки заняты гостями». Я хмуро посмотрела через плечо на потемневшие стеллажи. Библиотека уже была прекрасна, но могла бы быть гораздо большим. С чистыми полками и светом, разливающимся по всему пространству, или пылающим камином в углу и креслами вокруг него. Я улыбнулась, представив этот уютный образ. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказала Финелла. «Но в королевстве осталось слишком мало людей, чтобы тратить их время и силы на какую-то библиотеку». «Книги — это доски под нашими ногами. Без них мы рискуем увязнуть в грязи». «И я полагаю, ты останешься здесь, чтобы самостоятельно привести библиотеку в порядок?» — спросила девушка, распахивая перед нами двери. «Я бы хотела». Я остановилась, положив руку на дверь. «Но я не думаю, что судьба уготовила мне именно это». «Хм...» — это было все, что она сказала. Финелла отвела меня обратно в мои покои и сообщила, что ужин не будет таким оживленным мероприятием, как утренняя трапеза. Я была не против. Несмотря на то, что я оправилась от испытания в башне старух, усталость вернулась, как будто мое тело все еще несло тяжесть той встречи. Попрощавшись с Финеллой в коридоре, я забралась в постель и раскрыла первую попавшуюся книгу. Не потребовалось много времени, чтобы слова начали расплываться. Сон вскоре принял меня в свои объятия. Я проснулась с первой звездой. Мне потребовалось мгновение, чтобы вспомнить, где я нахожусь. Когда сон окончательно рассеялся, вдалеке зазвонил колокол, и я сосчитала удары. Была полночь. Я поднялась с кровати, все еще одетая в то платье, в котором была раньше, и двинулась к окну. Туман был таким густым, что я едва могла разглядеть очертания растущей луны. Еще несколько дней, и наступит полнолуние. Сложись все иначе, еще несколько дней, и я стала бы новой женой Аберона. Моя душа была бы изгнана из тела. Содрогнувшись, я попятилась от окна. Правда была в том, что я сделала свой ход и выбралась из Альберии, но в глубине души знала, что это еще не конец. Аберон все еще был где-то там. Он мог скрываться в туманах за Индером, наблюдая и выжидая идеального момента для нападения. У него все еще были бы сторонники. Если достаточное количество фейри света сбежало из города до того, как появились солдаты Калина, у Аберона хватило бы сил, чтобы атаковать Эндер. Мне нужно было поговорить с Калином. Он был на совещании весь день, и я хотела знать, что они решили. Зашнуровав ботинки, я пересекла комнату и открыла дверь. Калин стоял прямо за дверью с поднятым кулаком, готовый постучать. Все еще одетый в свою свободную тунику и облегающие брюки, он совсем не походил на чудовищного короля, каким я его когда-то считала. Мое сердце дрогнуло, когда он улыбнулся. «Я не был уверен, стоит ли мне стучать, но не похоже, что ты еще спишь». Он опустил кулак. Я взглянула на свое платье. «Спала еще несколько минут назад. Я как раз собиралась искать тебя. Как прошла ваша встреча?» «Могу я войти?» — спросил он глубоким голосом, который успокоил мои нервы и заставил учащенно биться сердце. Покраснев, я открыла дверь шире. Он вошел в комнату и огляделся. Его взгляд задержался на моих смятых простынях всего на мгновение дольше, чем следовало. А потом он повернулся к холодному камину и опустился подле, поставив одно колено на пол. Он разворошил старые угли и разжег пламя. По какой-то причине я не могла заставить себя заговорить. Я просто наблюдала, как он работает, наблюдала за тем, как напрягаются мышцы его предплечья, как оранжевый свет освещает резкую линию его скул. Я была так заворожена, что едва заметила, как начала приближаться. Калин встал и подошел к стулу, на спинку которого я повесила туманный плащ. С легкой улыбкой он провел по ткани кончиками пальцев. «Я удивлен, что он все еще у тебя. Я предположил, что ты выбросила его в пропасть после того, как сбежала». «Он согревал меня в подземелье». «Ясно». Его брови поползли вверх. «Прости, что присвоила его. Я сделала шаг навстречу. Но теперь ты можешь забрать его обратно». «Он мне не нужен, любовь моя. Он твой. Держи его всегда при себе». Сердце сжалось. Мы с Калином наблюдали друг за другом. Ленивая улыбка расползлась по его лицу. Он опустился в кресло, сплел пальцы под подбородком и продолжал удерживать мой взгляд. Я понятия не имела, что делать со своими руками. Они неловко болтались по бокам, но придерживать подол платья казалось наигранным и неловким. Складывать руки за спиной ничуть не лучше. «Следует ли мне упереть кулаки в бедра?» Я ограничилась тем, что просто скрестила руки на груди, хотя и знала, что это придаст мне враждебный вид. «Расслабься», — сказал Калин. «Никто не собирается причинять тебе здесь вреда». «Не все довольны моим присутствием. Финелла ранее ходила за мной по замку, чтобы убедиться, что я никого не пырну». «Конечно». Калин издал легкий смешок. «Она явно не в восторге от того, что ты простил меня». «Да, она этому не обрадовалась. Финелла была одной из первых фейри света в Эндере, кто оказал мне поддержку и преклонился перед моим правлением. С тех пор она чрезвычайно предана мне». «Она думает, что я собираюсь ударить тебя снова». «А ты собираешься?» — он выгнул бровь. «Конечно нет», — сказала я мягким голосом. «Ты знаешь, это верно?» «Ты сделаешь все, чтобы спасти тех, кого любишь». Его пристальный взгляд изучал мое лицо. И если для этого понадобится ударить меня клинком, то я думаю, ты пойдешь и на это». «Ты никогда не причинишь им вреда», — я нахмурилась. «Теперь я это знаю». Он взглянул на открытую книгу на моей кровати, книгу о богах. Я не успела углубиться в чтение до того, как заснула, так что если внутри и можно было найти какие-то ответы, я их еще не нашла. Все, что я прочитала, — это несколько коротких абзацев с перечислением имен пяти богов: Андромеды, Сириуса, Персея, Каллиста и Ориона. «Так вот где находилась книга, которую я искал весь день», — тихо сказал он. «Ты нашла ответы?» «Если ты искал эту книгу, то, должно быть, думаешь, что мой отец был прав. Меня охватила тревога». «Я действительно задаюсь этим вопросом», — пробормотал он. «Иди сюда». Я заколебалась, неуверенная, что мне понравится то, что за этим последует. «Зачем? Что ты хочешь, чтобы я сделала?» «Я хочу посмотреть на твои руки», — сказал он так легко, как будто говорил о погоде. «В них могут быть ключи к истине». С колотящимся сердцем я медленно подошла к нему. Когда я приблизилась, мои ботинки скользнули между его ботинками. Разница в размерах была шокирующе очевидна. Его ступни были так огромны, что в сравнении мои собственные выглядели крошечными. Каллен протянул мне руку ладонью вверх. «Дай-ка я посмотрю». Я подала руку, но затем остановилась, мои пальцы зависли над его ладонью. «Богиня смерти убивает прикосновением». «Ты уже прикасалась ко мне не один раз, и я все еще дышу. Дай мне посмотреть на твою руку». Я вложила свою ладонь в его. Тепло его кожи проникло в меня, и судорожный вдох вырвался из моих легких. Каллен перевернул мою руку и поднес глазам. Его большой палец провел по глубоким линиям на моей ладони от кончика указательного пальца вниз до запястья. «Ты что-нибудь видишь?» — прошептала я, удивляясь, как даже самое незначительное прикосновение могло вызвать такую бурную реакцию в моем сердце. Казалось, что оно может выскочить из груди. Ходили слухи, что созвездие Андромеды было запечатлено на ее ладонях. Он вздохнул и встретился со мной взглядом. «Я не уверен, что это вообще что-то значит, но линии на твоей ладони напоминают созвездие». Я втянула воздух, выхватила руку и прижала ее к груди. «Значит, это правда?» «Я этого не говорил», — возразил он. «Я лишь сказал, что рисунок напоминает созвездие. Я уверен, что есть десятки других ладоней, которые выглядят похоже». «Мой отец так думал», — сказала я. «На то должна была быть причина». «Даже если это правда, маловероятно, что у тебя есть какие-либо из ее способностей. Она была здесь, в этом мире, давным-давно. Прошли века и поколения. Магия ослабла». Он снова протянул ко мне руку. «Я не могу прикоснуться к тебе», — прошептала я. «Нет, ты можешь». Каллен мягко убрал мою руку с груди и позволил прикоснуться к своему лицу. Его взгляд оставался твердым и невозмутимым, но плечи были расслаблены. Он безоговорочно верил в меня, независимо от того, кто я и откуда. Но я сама едва ли себе доверяла. «Видишь, я все еще жив». Я позволила ему притянуть себя немного ближе, пока не оказалась между его бедер. Я погладила его щеку, запустила руку в его волнистые волосы. Он обнял меня за талию. И хотя я стояла, наши глаза были почти на одном уровне. «Тебе не нужно бояться прикасаться ко мне, любовь моя», — пробормотал он, его грудь прижалась к моей. Отчаянное желание возникло между моих бедер. Тяжесть последних нескольких недель обрушилась на меня. Я так упорно боролась, чтобы оставаться спокойной и держать себя в руках, не поддаваться порывам. Не только ради себя, но и ради безопасности всех остальных. Я прикусывала язык, когда хотела кричать. Я следовала каждому приказу, независимо от того, как сильно мне хотелось взбунтоваться. Я сдерживалась, когда мои руки дрожали от желания вонзить еще один кинжал в сердце Аберона. Я цеплялась за каждый клочок контроля, который у меня оставался. И теперь я больше всего хотела отпустить былое, сдаться и раствориться в объятиях этого мужчины. Я больше не хотела бороться. Я просто хотела его.